то их колыбель-лагуна стала им тесна, и через пролив Пильхен они отправились к своим родичам в открытое море. Потом женщина родила детей уже в человеческом обличье, и эти дети — наши предки, от которых мы и ведем наше происхождение. Кляу приумолк и потом торжественно сказал: «А та самая первая женщина и есть Нау, она живет среди нас, и мы воздаем ей хвалу». Последние слова Кляу дети слушали в полусне, и им чудилось далекое неправдоподобное время, когда кит мог превратиться в человека, а человеку для пропитания было достаточно ягод и морской травы. Эту легенду они уже не раз слышали, как и рассказ самого Кляу о чудесном спасении китами. Они видели танец кита и с детства учились ему, чтобы в торжественные минуты, когда благодарные чувства рвались наружу, можно было исполнить его в большой яранге, где собирались отважные ловцы морских зверей. Каждое утро уходил Кляу на морской лед. За спиной оставалась галечная коса, яранги, утонувшие в снегу и напоминавшие о живой жизни лишь тоненькими струйками дыма. Синева зимнего дня чуть розовела, и огромное зарево на южной стороне неба вот-вот готово было проклюнуться первыми лучами солнца. Кляу обходил торосы, осторожно проходил по морскому льду на только что замерзших разводях и думал о вечном, о том, что всегда волновало его. В то, что кит может превратиться в человека, все же можно поверить. Но почему то, что произошло давно, никогда не повторяется? Много было неясного и непонятного в старинных сказаниях. Когда-то Кляу обратил на это внимание Эну, но тот строго сказал, что так и должно быть. Чем больше неясного в старинном сказании, тем оно достовернее, и тем больше в него надо верить. Но почему мир не может быть так ясен, как чист и свеж утренний воздух после душного и теплого полога? Звездное небо тоже населено множеством существ, охотниками, девушками, оленями. Воображение соединяло невидимые линии созвездий и рождало картины небесной жизни. Казалось бы, это та самая жизнь, куда уходили умершие. Но нет, умершие уходили через облака, это верно, но жили совсем в ином мире, о местоположении которого затруднялись говорить даже такие мудрые люди, как Эну. Но Кляу видел только звезды, светящиеся точки на небе, и по-своему думал, что небо, как гигантский ретем, натянутый поверх всего мира, в нем множество дыр, через которые изливается дождь, сыплется снег. И где-то под этим гигантским шатром живут иные народы. Дым от их костров в виде облаков поднимается в небо, затмевая свет и вызывая ненастную погоду. Почему окружающий мир так отличен от того, о котором говорят предания? А не нарочно ли мудрецы все затуманивают, чтобы скрыть собственное незнание? Чем дальше в море уходил Кляу, тем шире открывался захватывающий дух вид на хаотическое нагромождение синего льда –